«Нет, правда?» — вытаращил глаза дядя Юлик. «Святой истинный крест». Я решила пока никому из знакомых и друзей не звонить. Надо сперва определиться с работой. Но на обратном пути я опять позвонила в дверь Тине. И опять мне никто не открыл. Может, они с мужем уехали отдыхать? Лето ведь на дворе. Через час в мою дверь позвонили. Явился Федяка. «Пустишь?» «Заходи, что-то стряслось?» «Может, стрястись, если ты не вмешаешься». «Господи, что? Помоги, умоляю. Да в чем дело? Они хотят меня женить». «Кто? Мама с папой? Вообще или конкретно?» «Да в том-то и дело, что конкретно. А я не хочу, я ее не люблю». «А кто она такая?» «Да одна, сука». «Федь, либо расскажи толком, либо... Она что, залетела и явилась к Соне?» «Именно. А я совершенно не уверен, что залетела от меня». «Ну, такое возможно?» «По-моему, нет. Ну, если только презерватив порвался». «Ты пользуешься некачественными?» — засмеялась я. «Еще чего». «А маме ты это говорил?» «Бесполезняк. Эта сука чем-то подкупила маму, в душу к ней влезла. И теперь они требуют, чтобы я женился». «А чем я-то могу помочь?» «Поговори с мамой». «Легкое дело. Соню, если она уперлась, с места не сдвинешь». «И что? Вот так легко отдашь меня на закланье?» «А эта девушка, она тебя любит?» «Девушка. Да ни капельки не любит. Квартирку она мою любит. А потом вышвырнет меня к родителям, а квартиру заберет. Знаешь, чего мне стоило отстоять свою свободу от мамы с папой?» «А кто она такая? Откуда взялась?» «В каком смысле?» «Где ты с ней познакомился?» «В одной компании. Давно?» «Да уж полгода». «А спишь с ней давно?» «Полгода, а какое это имеет значение?» «Чем она занимается?» «Работает в какой-то фирме». «А живет где?» «Снимает квартиру вдвоем с подружкой». «О, это настораживает». «То-то и оно. Тебе нравилось с ней спать?» «Ну, в общем. Она красивая?» «Вполне». «А сколько ей лет?» 26. Послушай, как-то странно ты задаешь вопросы». «Федь, ну я же не следователь». Я же не допрос веду, а просто хочу понять расстановку сил. Знаешь что, познакомь меня с ней. Зачем это? Даже не подумаю. Почему? Потому что эта сука обаятельная. Она тебе сумеет понравиться, и ты переметнешься на ее сторону. И тогда уж точно я погиб. Не хочу я на ней жениться. И ребенка от нее не хочу, и вообще. Ну так поди к маме и скажи ей это. Ты маму не знаешь? Слушай, давай лучше на тебе женюсь. Федь, ты офонарил? Да фиктивно. Ну, мы ж двоюродные, нам можно. Да, братишка, ты, похоже, совсем спятил со страху. Не со страху, а от отчаяния. Хочешь умный совет? Если умный, то да. Она чего от тебя требует? Кстати, как ее зовут? Вика. Так чего от тебя требует эта Вика? Чтоб женился. И все? Пока да. Тогда слушай меня, только не ори. Ну? Женись на ней, но чтобы она знала, что ты это делаешь из-под палки. И что? Она вселится ко мне, потом родит. Если вообще родит. Какой у нее срок? Совсем еще небольшой. Понятно, значит так. Ты идешь к родителям и заявляешь, что женишься, уступая нажиму. Чтоб никаких свадеб, путешествий и так далее. Что, прописывать ее к себе ты не будешь? Если хотят, пусть прописывают к себе.